Глава 23. Во славу императора. Маленькие детали легко напоминают целое. Мельком увиденные кадры нарисуют образ просмотренного фильма, обрывки мелодии из пролетевшей мимо машины соберутся в песню. Однажды увиденное вспомнится с трудом, но то, что запало в душу, всплывет перед глазами без труда. Товары без чеков, продажа без кассы, наглость и власть. Я знаю название картины, собранной из этих фраз. Она называется «Хозяева далеко и ничего не узнают». Дядя Коля многое рассказывал про аристократов, еще часть прочитал я сам. В этих историях не было, что высокородные нарушали свое слово. Не в их сути идти против данного обещания. Проигравшие получили свободу, хотя могли стать рабами. Им оставили деньги, хотя могли бы выдворить без гроша. Победитель проявил милосердие. А какая-то крыса в этом здании решила наплевать на слово хозяина и набить себе карман. Несмотря на гнев, туманящий разум, я должен был признать, что все у нее отлично получится. Большинство людей уже уехало, и вряд ли с них брали хоть какую-то плату, значит, все заявления об баснословных ценах воспримут как вранье единиц против правды тысяч. Даже журналисты вряд ли отнесутся всерьез к этой истории, но если и поверят, то остерегутся действовать против сильного рода, имея на руках только слова. А какие могут быть доказательства? На билетах нет цены, а в кредитных договорах речь только о том, что кто-то занял 10 тысяч рублей. И, видимо, не хочет отдавать, пытаясь оболгать честнейших людей. В мире взрослых много подлости и обмана, но я к нему хорошо подготовился. Кажется, я хотел тихо и мирно пройти этот город, став новым человеком. Даже сейчас могу это сделать. Достаточно потерпеть полчаса, сесть в автобус и прибыть на станцию. Но в этом случае этот самый новый я получится дрянным человечком и уж точно не станет императором. Я не мог иначе. Не мог обрести семью и тут же стать виновником ее нищеты. Ведь если бы не я, то у отца остались бы несколько тысяч и цепочка, у сестренок их украшения. Наверное, они мне простят, но я буду помнить каждый момент, когда придется продавать вещи и ютиться по крошечным комнаткам впятером. Поэтому я пойду и верну то, что принадлежит моей семье по праву. Здание вокзала одарило прохладой, ощутимой после уличной жары. Солнце к обеду палило нещадно, а разогретый асфальт только добавлял градусов, поджаривая снизу. Сделав шаг внутрь, привалился к углу за дверью, внимательно оглядывая коридор и планируя следующий шаг. Во мне не было страха, в самом деле, зачем бояться крысу? Это она должна бояться, опасаясь света и шума, а глазки и гнева тех, кто ее сюда поставил и чью репутацию она портит. Тем более я не один, звезда на руке мигнула живым светом и вновь скрылась в закрытой ладони. Вызвать пожар, дождаться рева сирены и сработавшей системы пожаротушения, заливающей все вокруг, использовать дар. Под искусственным дождем, разрезаемым электрическими всполохами насквозь, пройти по телам врагов. Добраться до захоронки местной крысы, судя по наглости владельца, она должна быть весьма неплоха. Забрать себе все, заставить выживших перекидать добычу в автобус, покинуть город. Такие деньги оправдают риск, а на территории империи достаточно княжеств, где очень не любят местных хозяев. Встряхнул головой и попрощался с этой идеей, яркой и безрассудной. Я ведь теперь не один, чтобы драться без оглядки. У меня теперь есть семья, и я за них в ответе. Поэтому надо действовать вежливо, стараясь не накликать беду на тех, кто принял меня к себе и поделился своей фамилией. К тому же в мире взрослых все гораздо сложнее, чем в маленьком мирке интерната, где каждый отвечал за свои поступки сам, и с каждого можно было взыскать по его вине. В этом мире так не получится. Тут даже у крысы есть хозяин. Вон его герб полощется на флагштоке у входа, если глянуть в окно. И хозяин уж точно не будет рад, если ценного питомца покалечит. Мне тоже не понравилось бы, если кто-то пнул лайку, даже если она 10 раз виновата. Потому что наказывать ее имею право только я. План выстроился сам, собравшись стройной цепочкой мыслей и действий, предположений и старого опыта. Я устроился в неприметном уголке коридора, за массивной каткой с папоротником, терпеливо запоминая, куда идут люди с бейджиками на груди и что у них в руках. Через пару минут стало ясно местоположение кухни. Батончики и газировка появлялись из левого коридора, перемещаясь в руках служащих к рабочим местам. Чуть прошел дальше, остановившись при виде нового поста с вооруженным человеком. Его просто так уже не пройти. Вряд ли на внутреннюю кухню пустят посторонних. Значит, надо переключить внимание охраны на что-то более интересное, чем безлюдный коридор. Металлическую створку электрического щитка я приметил заранее, зацепившись взглядом за знакомую молнию и предостережение, выведенное желтым трафаретом. На ней не было замка, только хитрая застежка, которую требовалось поднять и провернуть, после чего становился доступен ровный ряд черных переключателей с номерами кабинетов, выведенных на приклеенных желтоватых бумажках рядышком. Последовательно пощелкав каждым из них, я дождался панического вопля, полного скорби и потерянных данных, совсем рядом с нужным коридором. «Техника она такая, да», — подсокал я сочувственно. Даже головой покачался, переживая. Сколько несохраненных игр в свое время было потеряно. Этот переключатель я назад не вернул, оставив совсем маленький зазор между рабочим положением, и с чувством выполненного долга перешел в другую часть коридора, чтобы нужный мне проход остался между мной и выбитым переключателем. Расчет оправдался полностью, на отчаянные крики тут же прибыл солдат, ему же достались уговоры все исправить. Так что пока мужчина, перекинув автомат за плечо и отгородившись створкой, чесал затылок, глядя внутрь щитка, я спокойно прошел дальше, двигаясь на запах свежей выпечки и ароматного кофе. Всем известно, что отличает повара от обычного человека: белоснежный халат и безграничное доверие к его обладателю. Все-таки из его рук берут еду. Мне нужна была маскировка и повод поговорить со здешним начальником, и я не видел возможности лучше, чем стать на пару минут тем, кто его кормит. Вывеска «Кафетерий» рядом с открытой дверью явно осталась с тех времен, когда здание украшали совсем другие флаги. Как, впрочем, и обстановка просторного зала с двумя десятками круглых столиков, из которых занято было всего два. У витрины с холодильными установками, закрывшись от мира высокой стойкой и прямоугольником распечатанного меню, вдетого между двух прозрачных стекол, скучал продавец, вдумчиво изучая что-то на своем телефоне. Я не стал его тревожить и спокойно прошел направо, к двери рядом с окошком для выдачи. Меня никто не окликнул, хотя дверь скрипнула довольно звучно, причем дважды. Вряд ли тут ждали чужих, и если кто-то спокойно идет во внутренние помещения, то наверняка имеет на это право. Смежные помещения заливало светом из четырех огромных окон без единой занавески. Громко шумела вода, поливая посуду в железных раковинах, дрожали старыми подшипниками массивные агрегаты, шипели кастрюли на огромных плитах. И вокруг всего этого несуетливо прохаживались три женщины в белоснежных халатах и косынках, проверяя готовность блюд, сверяясь с большими часами у противоположной стены и мнением габаритного мужчины, нависавшего над тройкой небольших кастрюлек у отдельной плиты. Он-то мне и нужен, явно тут самый главный. Ведь каждый знает, чем больше пуза, тем важнее человек. «Тебе чего, мальчик?» – недовольно покосился он на меня, перемешивая что-то вкусное в маленькой кастрюльке. «Твоему начальнику нужна еда», – надавил я своей волей и чуть наклонил голову. «Не готово», – поджал он губы и к своей беде зацепился за мой взгляд. «Передай ему питьевую воду», – повелительно прозвучало в комнате, перекрывая звуки огня и воды, металла и собственных мыслей. Под шелест шагов других поваров, спешивших отгородиться за широким столом от ощутимой, хоть и непонятной разумом опасности, я ожидал, пока мой талант возьмет верх над характером не старого, а от того опытного и сильного соперника. В моем голосе не было волшебства. Как-то я попросил понаблюдать за моими переговорами Олега. Один из поставщиков хотел за молоко больше прежнего, да еще подговаривал остальных не отдавать дешевле установленной цены. Ушел он, к слову, потеряв 5% к прежнему ценнику. А уже после Олег, захлебываясь словами, с полным восторгом взглядом описывал, как двигалось мое тело, как пытался мой собеседник следовать за моими движениями, повторяя их. Но я тут же ломал его попытки угловатым движением, искажая отраженную картину. В эти секунды он терялся, неловко застывая, его плечи опадали, глаза становились на крупицу бессмысленнее. Следовала новая попытка повторить жест, и я продолжал изматывать волю, совсем незаметно перемещая плечи, меняя опорную ногу, пока тот, от которого мне что-то было нужно, не стоял с пустым взглядом, слегка покачиваясь из стороны в сторону. В этом наваждении я мог требовать что угодно и наверняка бы получил. Разумеется, до того момента, как разум собеседника не прояснится и появятся логичные вопросы к себе и ко мне. Поэтому я старался не просить слишком много, забирая ровно столько, чтобы мой партнер ограничился тихим матерным словом, да махнул рукой с опаской, посмотрев назад. «Воды», — повторил за мной повар. «Ты хочешь дать мне питьевую воду для своего начальника?» — подсказал я ему. «Конечно, вот». Движениями, далекими от плавности, прошагал он к угловому шкафу и выудил оттуда упаковку минеральной воды. Не останавливаясь, подтянул вторую и нацелился на третью. «Достаточно, встань. Куда я должен ее отнести?» «К Валентину Андреевичу», — безэмоциональной куклой поведал он. «Как я должен туда пройти?» «Выйти направо до конца коридора, показать пропуск, лифт на четвертый этаж», — прошамкал главный повар под настороженными взглядами своих подчиненных. «Как бы с ними не было проблем, впрочем, успею. Дай мне халат, постарайся найти моего размера», — расправил я плечи и поднял руки, чтобы продемонстрировать свои габариты. Мужчина зашагал к шкафу возле входа, почти не глядя, выдернул вешалку с белоснежным халатом из ряда таких же, с прикрепленным бейджиком «Александр». Поварской колпак выудил я сам, выбрав самый большой, и слегка расправив, нацепил так, чтобы чуть прикрыть глаза и лицо для тех, кто будет смотреть сверху. «Дай мне пропуск». Из широкого кармана появилась бронзовая бляха с гербовым узором и перекочевала в мою руку, а затем и в нагрудный кармашек надетого халата. «И котлету». «Но у нас нет». «Очень жаль, ну да ладно. Чувствую себя хорошо. Не тревожься и гордись собой». «Мне хорошо», — воспрянул мужчина, робко улыбнувшись. «Продолжайте работу», — в последний раз надавил я голосом и покинул кухню под рык главного повара, требовавшего то же самое. Две упаковки Эвиан слегка оттягивали руки, так что, добравшись до очередного поста возле лифта, скинул я свою поклажу с видимым удовольствием. «Куда?» — грозно произнес солдат, окидывая подозрительным взглядом. «Вот, несу на четвертый», — указал я одной рукой на упаковке, одновременно выуживая пропуск. «Жарко ведь?» И тут же неприятно заныло в животе. А вдруг они просто заберут воду и отнесут сами? А вдруг они знают Александра, а я уж точно совсем не он? «А шеф что?» — чуть расслабился солдат. «Готовит еще», — пожав плечами, ответил я чистую правду, тихонько выдыхая, отпустившее напряжение. «Вроде обойдется». «Заходи», — хлопнул он по кнопке вызова и тут же рявкнул без всякого перехода. «И не смей ставить воду господина на пол, выпарю». «Как скажете», — хмыкнул, вновь поднимая упаковки над полом. Только после того, как двери захлопнулись, а пол слегка ударил по ногам, обозначая движение лифта, я выдохнул в полную силу. И тут же с силой вдохнул, быстро прокачивая воздух через легкие, до легкого головокружения и легкости мыслей. Так что на четвертый вышугнул вновь, сияя улыбкой и любопытством. Интересно ведь, где и как обитает местный главный злодей. Возле лифта оказался еще один пост, внимательно оглядевший пропуск и поинтересовавшийся здоровьем главного повара. Но в отличие от солдат на первом этаже, эти не постеснялись ограбить своего господина на 3 бутыля, опустошив в половину одну из пачек. И даже посмеивались, когда я робко просил все вернуть обратно. Еще 3 бутылки забрали солдаты возле массивной двери с золоченой табличкой «Директор вокзала». Но это вроде как в порядке вещей. Не две же упаковки пить начальнику, и не ему самому бегать и заботиться о жажде своих слуг. Так что выходит, со второй упаковкой я угадал. В кабинет босса меня пускать не хотели, но тут уже я сам прорвался за створку, гневно заявив, что это единственный способ спасти остаток доверенного груза. И меня даже поймали за колпак, который так и остался во вражьих руках, когда дверь вновь захлопнулась. Шуметь при господине поостереглись, тихонько пообещав плетей. Ну-ну. Большой кабинет с единственным столом, окруженным грубо сколоченными полками с десятками мониторов, придвинутых вплотную друг к другу, выглядел временным пристанищем, но никак не местом, где нынешний хозяин собрался остаться надолго. Мягкие ковры почти не просматривались под нагромождением аппаратуры и электрических кабелей, часть которых бесхитростно выходили на улицу прямо через окно. Декоративный камин у стены слева оказался завален сумками, часть из которых была раскрыта, демонстрируя одежду. белье и аккуратно свернутые рубашки. Более-менее можно было пройти непосредственно рядом со столом и у барной стойки возле левой от стола стены. «Ты кто?» — окликнул строгий голос из-за стойки с мониторами, в щель между двумя из них глянул нахмурившийся глаз. «Воду принес», обняв пачку так, чтобы было видно мои руки, успокоил я местного хозяина. «Кидай у барной стойки», — потерял он интерес, продолжив деловито щелкать по клавиатуре. «Ага», — улыбнулся я ему и еще немного приблизился к своей цели. Со звучным хрустом полиэтилен упаковки был разорван, а бутылки разложены в ряд. Медленно, чтобы привлеченный звуком босс вновь потерял ко мне интерес. Тихонько выудил алую бабочку из кармана шорт, приладил подворотник рубашки и внимательно оглядел в зеркале барной стойки. Нормально, можно работать. Забрав с собой одну бутылку и прозрачный бокал, я не спеша направился к столу, с интересом оглядывая главного крыса. Теперь этому ничего не мешало. Полки с мониторами не перекрывали обзор. И на главного крыса он совсем не был похож, так же, как и на злодея или грабителя. Обычный парень, лет 20, ужасно усталый, с серыми от недосыпа глазами, почти как у меня, если не посплю еще денька 2-3. Закатав рукава некогда белоснежной рубашки, сосредоточенно набивает какой-то текст на экране ноутбука, то и дело поглядывая на один из экранов с черно-белой картинкой. Пригляделся, на каждом мониторе часть внутри здания или площади перед ним. Иногда картинка движется, словно камера закреплена на низколетящей птице, а порой на ней нет ничего, кроме мерцания белого шума. И ни одного изображения стопок с деньгами или небрежно сваленных в кучу сокровищ. Даже в кабинете я не заметил ни единой купюры. Впрочем, это не отменяет преступления против меня и моей семьи. «Я же сказал», — раздраженно произнес Валентин Андреевич, заметив меня рядом с собой. Но я уже аккуратно наполнял бокал, установив его на стол, виновато пожал плечами и поставил сосуд перед парнем. «А теперь вон», — недовольно буркнул он, соизволив мельком глянуть на воду и вновь вернувшись к тексту. «Мог бы и спасибо сказать», — посетовал я, перемещая огонек звезды в правую ладонь. «Что?» — дернулся тот в начальственном рыке, но был слегка придавлен мною за шею левой рукой, с одновременным выплеском любопытства. «Вежливость, Валентин», — повторил я, еще одним всполохом своего дара, препятствуя его попытке вызвать силу. А еще честность и благородство. В моей правой руке вспыхнула звездочка, и сопровождаемая ладонью проплыла к бокалу с водой, а затем медленно погрузилась на середину бокала, расцвечивая стекло красивыми всполохами. Звезде все равно, где обитать. Она хоть и дальняя родственница моему дару, но некогда спокойно прошла через мое тело. Парень затравленно сжался в кресле, глядя то на меня, то на бокал. «Что тебе нужно?» Выдавил он из себя, получив новый разряд за подозрительное движение руками под стол. «Пей, не стесняйся», — дружелюбно предложил я. «Я не буду это пить», — громко возмутился босс. «Тогда я просто тебя убью», — улыбнулся я в ответ, поднося бокал к его губам. «Ну же, не заставляй меня выбить тебе зубы этим замечательным стеклом, ам?» Немного уговоров и электричества, и глоток со звездочкой легко проскочил внутрь организма. «Вот видишь, ничего страшного», — похлопал я его по щеке, освободившись от бокала рукой. «Не делай резких движений, и звезда не сожжет твои внутренности. Потом я ее уберу, не переживай». Левой рукой, по-прежнему лежащей на его шее, настроился на расстояние до звездочки. В самом деле мне совсем не хотелось сделать больно этому человеку, но мне нужна была гарантия его разумного поведения. «И что я должен сделать?» — задышал он громко. «Мне нужна связь с твоим хозяином», — сохраняя спокойствие, сообщил ему условие, кивнув в сторону экрана. Сотовой связи в городе не было, аппараты в общем зале контролировались, наверняка, как и звонки по ним. У рядового персонала вряд ли был выход на тех, кто имел право принимать решения, зато у хозяина кабинета определенно имелась связь. Вон светится зеленым в правом нижнем углу монитора знакомая пиктограмма. «У меня нет хозяина». «Это ты так думаешь», — хмыкнул я. «Покажи контакт-лист». Чуть дрожащей рукой, пару раз скривившись от боли в желудке, парень вывел на экран окно интернет-телефона. Солидный список, большая часть которого была оформлена в едином стиле. Фамилия, имя, отчество, без единого комментария или фотографии. Даже если брать только тех, чья фамилия также являлась именем клана победителя, Выбор из 12 позиций мог обернуться звонками к совершенно посторонним людям, потерей времени и угрозой провала. Шестая строчка сверху. Сделал я свой выбор. Там, где написано «папа». «Может, не надо?» — робко уточнил грозный босс целого вокзала. Перехватив мышку, я уверенно клацнул на вызов и принялся терпеливо считать трели звонка. «Валик, я сильно занят», — пробурчали с экрана одновременно с появлением картинки на экране. За широким столом сидел крепкий мужчина, терпеливо вчитываясь в один из десятка подшитых листков в папке перед собой. За его спиной виднелся уголок камина, заставленный небольшими статуэтками, а с другой стороны столик с тремя старомодными телефонами без диска. «Здравствуйте, уважаемый!» — успел я произнести раньше, чем сын этого уважаемого человека произнесет глупости про нападение и захват. Мужчина на экране дернулся от незнакомого голоса и соизволил посмотреть в глазок видеокамеры. «Приношу извинения, что вынужден вас отвлечь от важных дел», — продолжил я. «К сожалению, дело не требует отлагательств. Я и моя семья, покидая этот чудесный город, были вынуждены заплатить 10 тысяч рублей за билет. Когда у нас не хватило денег, ваши любезные слуги согласились забрать наше золото в качестве оплаты, оставив без средств на существование. То же самое постигло остальных беженцев, и все они теперь думают, что слово вашего клана, гарантирующее сохранность ручной клади, ничего не значит». Мужчина с экрана внимательно выслушал мои слова, хмурясь от предложения к предложению. Под конец лицо его обрело гневный румянец, а ладони сжались в кулаки. Наверное, заметил мою руку на шее своего сына. Не мудрено не заметить, и разозлился. Видимо, честь в этом мире не так важна, как рассказывал дядя Коля. «Валентин, это правда?» — вкрадчиво спросили с той стороны. «Не совсем, то есть...» — дернулся в моих руках парень. «Валентин!» — прошипел он королевской коброй, придвигаясь к экрану и сметая папку с бумагами в сторону. «Ты что себе позволяешь?» «Папа, я просто...» — зачастил парень. «Не смей перебивать отца!» — гаркнуло с экрана так, что колонки засвистели. «Да как ты посмел, гаденыш?» «Я отвечу сам», — гордо выпрямился Валентин, да так, что пришлось удерживать его за шею, чтобы звезда внутри него не поранила желудок. «Спрашивать станут со всей нашей семьи. С тебя, с меня, с твоей матери и твоих братьев». Аккуратная стопка бумаг разлетелась от гневного удара. «Молись, чтобы старшие не узнали раньше, чем я все исправлю. Я немедленно вылетаю к тебе», — собрался мужчина, умудрившись за какое-то мгновение полностью отринуть все эмоции, превратившись в безэмоциональную статую самого себя. Только сбившийся воротник рубашки выдавал недавнюю бурю. «Хм», — обратил я на себя внимание. «Если все это оказалось прискорбной ошибкой...» «Не сомневайтесь, так и есть. Юноша, вы не могли бы озвучить свое имя, чтобы я мог принести извинения по всей форме? И мне не совсем удобно разговаривать с вашим халатом, рукой и изящной бабочкой. Меня зовут Максим, и мне будет достаточно, если моей семье вернут то, что было взято из-за ошибки. К сожалению, я не могу передвинуться, чтобы попасть в кадр, иначе ваш сын умрет», — добавил я печали в голос. «Разумеется, вам все вернут», — монолитная маска дрогнула, выдавая тревогу за сына. «Прошу не наказывать Валентина слишком сильно, он в первый раз на таком посту». «Папа!» — дернулся парень, и его вновь пришлось крепко удерживать за шею. «Молчи!» — строго одернул его отец. «Я пришел не за его жизнью, но не отказался бы от сувенира. Это будет честно, как вы считаете?» «Но должны быть определенные рамки», — как-то замялся мужчина, без отрыва глядя куда-то на шею своего сына. «О, они будут соблюдены», — с готовностью поддержал я. «Я возьму то, что вряд ли нужно вашему сыну». «Подождите», — непонятно засуетился отец парня. «Забирайте, что хотите, но не убивайте его». Я с удивлением оглядел раскрывшиеся от ужаса глаза Валентина, мою руку на его шее, и сопоставил с реакцией его отца. Они что, решили, что мне нужна его голова на память? «Сын, ты слышал?» Андрей принял мое молчание за раздумье или приглашение к торгу. «Ты отдашь ему все, что он запросит». «Мне бы не помешали гарантии безопасности для меня и моей семьи», добавил я. «Не хотелось бы кого-то убивать и омрачать день еще сильнее». «Считайте, что они у вас есть», — уверенно кивнули с экрана. «Валентин, ты все понял?» «Да, отец», — шепнул парень. «Жди, я скоро буду», — пригрозил его отец напоследок. Экран отразил табличку завершения вызова. «Вот и поговорили», — с удовольствием подытожил я. «Сейчас расслабься, я заберу звездочку обратно». Изъять звезду из организма не составило труда, всего-то уменьшить ее размер, забрав себе все любопытство и провести через кожу. Почти не больно, судя по легкой судороге Валентина. «Идем, я тороплюсь», — озвучил я с удовольствием, отпивая из открытой бутылки. «Меня ждут через полчаса, так что нужно успеть до этого времени». «Учти, ценности никто не пересчитывал, я не знаю, сколько там», — потухшим голосом уточнил парень. «Что тебя интересует в первую очередь?» Я прислушался к своим мыслям и, к удивлению, не обнаружил на первом плане ни денег, ни драгоценностей. Там было совсем иное. Справедливость. Скинув халат и оставив значок «пропуск» на столе, я попросил Валентина пройти со мной в зал с кассами. Охрана возле дверей, если и дернулась при моем виде, то тут же затихла от повелительного жеста босса, так что до нужного помещения добрались без всяких проблем и уже совсем скоро наблюдали скорбную очередь, окутанную облаком безнадежности и растерянности. «Распорядись приготовить деньги и коробки с ювелиркой. Мне нужно найти украшение сестер», — попросил я его, а сам двинулся к кассе, где выворачивали карманы супругам с маленькой дочерью. «Ничего не надо», — вмешался я в их разговор. «Билеты бесплатные, заберите ваши деньги». «Эй, ты!» — возмутился кассир, оглядываясь на солдата. «Не препятствовать», — начальственным голосом Валентин пресек любые возражения. «И да, с этого момента билеты бесплатны. Тем, кто уже купил, все вернуть». «Я приношу извинения», — последние слова дались ему с трудом, словно он все еще считал, что делал все правильно. Впрочем, без разницы, что он там думает, отец ему наверняка объяснит, что такое хорошо, а что плохо. «Что надо сказать?» — вновь повернулся я к семейной паре. «Спасибо», — робко улыбнулась женщина. «Слава императору», — веско поправил я ее. «Живо несите деньги!» — сорвался в истерику голос главного за моей спиной.